гуру. Осознание действительности рассеивает мираж майи. Погружаясь в будущее, касаетесь действительности, ибо действительность есть то, что есть, и что будет, и чему быть надлежит.